46. Рейзер. Рейзер с силой прижался лицом к стеклу в двери, когда Алев сказал: «Я сделал все, что мог, пожалуйста, Пеланхорк, остановись, отдай мне Пайреву». «Ты хочешь ее?» Пеланхорк подошел к Сарку, ненадолго просунул руку под крышку, и женщина открыла глаза. Рейзер подумал, что никогда не видел никого настолько красивого. Вторая половина Сарка открылась. Пайрева моргнула и помотала головой, а потом посмотрела на стоявшего перед ней Алифа, чью голову сотрясал неконтролируемый тремор. «Пайри», — сказал Алиф, и на мгновение его голос сорвался. Когда Пайрева выбиралась из Сарка, Рейзер заметила, что та беременна. Она проигнорировала Алифа и направилась к Пеланхорку. Коснувшись его руки, она спросила: «Он справился? Он может тебя исцелить?» Алиф протянул к ней руку и сказал: «Пайрева?» Она с отвращением взглянула на него. «Пэл, а ему обязательно здесь быть?» «Он не справился», — жестко сказал Пеланхорк. Рейзер пыталась понять, что происходит. «Пайрева», — повторил Алиф и упал на колени. Рейзер не сводила с него взгляда. Губы Алифа совершали равномерные движения, дрожа от скорости. Когда он поднял голову, в глазах у него стояли слезы. Он сотрясся и выдавил: «Наш...» А потом он свернулся калачиком, как ребенок, и снова забормотал, теперь громче, останавливаясь только, чтобы всхлипнуть. Рейзер поняла, что он считает. Видеть его муки было ужасно. Пайрева посмотрела на него свысока, положив руку на холмик живота, и спросила: «Уж, конечно, ты не думаешь, что он на самом деле твой?» Пеланхорк обвил ее рукой, и его боль как будто на мгновение отступила, когда он сказал: «Наш сын». Пайрева перевела взгляд на него и отозвалась: «Да, Пэл, наш». А потом Пеланхорк резко сложился пополам, схватился за живот и сказал Диксимиксиду: «Давайте, сделайте это. Если лечения нет, можете уничтожить систему. Уничтожьте всех, кроме себя. Я покажу ему, что со мной нельзя так обращаться». Он задохнулся и снова взял себя в руки. Мерцающий челомех не сдвинулся с места. «Ведь вам нужно то, что меня убивает, Дикси». «Но оно и так наше, Пеланхорк», — спокойно ответил золотистый челомех. Пеланхорк скорчил гримасу. «Нет, пока еще не ваше. Ты не можешь его просто у меня забрать. Оно мое, оно у меня внутри». Он снова сжал свой живот, на этот раз словно защищая его. «Стоит мне сказать одно слово, и оно вам не достанется. Оно будет уничтожено», — он указал на Таллина. «Он запрограммирован на это. Неужели вы думали, что я не подготовлюсь?» Рейзер почти забыла, что Таллин вообще там был. «Мои люди запечатали нас, и у меня есть он», — продолжал Пеланхорк. «Я могу уничтожить эту платформу и мое тело с сокровищем внутри в одно мгновение. А ты один, Дикси. У тебя нет выбора». Челомех не ответил. «Но я хочу, чтобы мой ребенок был в безопасности, Дикси. Пусть сам я умру, но я хочу, чтобы от меня что-то осталось. Если вам нужна моя болезнь, если вы хотите уничтожить систему, вы должны забрать и моего ребенка». «Ты не понимаешь», — тихо проговорил Диксимиксид. «Твоя болезнь наша. Она всегда была нашей. Мы модифицировали ее под тебя и отдали тебе». Алиф затих и поднял голову. Впервые за все это время он успокоился. Тишину в комнате нарушали только всхлипывания мужчин в сарке. Рейзер начинала кое-что понимать. Этот человек, Алиф, был тем, кто управлял Синт. Или, возможно, иногда становился Синт. Эти двое, Алиф и Пеланхорк, были сердцем всей истории. И поскольку наемники работали на Пеланхорка, агентом Алифа, по-видимому, была она сама. «Разве ты не понимаешь, Пеланхорк?» — сказал Диксимиксид. «То, что у тебя есть, уже наше. Этот метавирус едва нас всех не уничтожил, и не единожды. Наша самоизоляция спасла вашу систему, а вы об этом даже не знали. Но мы учились у метавируса и в конце концов поняли, что единственный способ его уничтожить – это обратить его против себя самого». Рейзер заметила в мерцающем создании некоторую заторможенность. Она вспомнила свой разговор с Дельтой, свою боязнь того, что ее окуклили, и задалась вопросом, не окуклен ли Челомех, хотя ей всегда казалось, что такое невозможно. Но Диксимиксид был с неназываемой планеты, и если они умели модифицировать метавирусы, то вполне могли быть способны и на такое. А потом второй челомех задвигался, и она увидела, что Таллин тоже пришел в движение, и вслед за мыслью о его имени снова пришло покалывание памятника. Она подумала: «Таллин?» Таллин резко огляделся, потом посмотрел прямо на нее. Так вот зачем Синд было нужно, чтобы Рейзер связалась с Таллином через звездные сердца, чтобы обеспечить ей контакт с ним, когда она окажется на платформе. Должно быть, Синд смогла использовать ком для связи с имплантатами Таллина. Все это время? Как долго? Месяцы, десятилетия, дольше? Алиф, должно быть, преследовал Пеланхорка, не в силах догнать его, но на каждом этапе отвечая на его приготовление своими. Рейзер отправили на Хлад после команд нейрохирургов и инспекторов и вывели на Бейла с Таллином после того, как посланники Пеланхорка начали к ним приглядываться, а на Мерли после того, как Пеланхорк заказал субмарины для своих наемников. Но до сих пор Алиф, Синд, не знал зачем. Рейзер поняла, что теперь она, должно быть, осталась последней его надеждой. И последней надеждой Таллина тоже. Хотя Синд это, скорее всего, не беспокоило. Для Синд, для Алифа, она была лишь инструментом. «Десятки тысяч погибли», — продолжал говорить Диксимиксид. «Но в конце концов мы научились адаптировать метавирус. То, что находится у тебя внутри, Пеланхорк, не смог бы исцелить даже Алиф. Оно заточено под твои гены. Оно не может выжить без тебя точно так же, как ты не можешь выжить с ним. Оно умеет имитировать заразность, но его нельзя распространить вне тебя. Оно только твое. Вы погибнете вместе». Алиф кивал. «Много лет назад, когда ты, Пеланхорк, пришел к нам с просьбой о помощи и предложением денег и власти, мы увидели в тебе ту же опасность, которую видели в этом метавирусе, едва нас не погубившем». Голос Диксимиксида становился то тише, то громче, а второй челомех рефреном повторял. «Я не понимаю». «Мы думали, что ты можешь измениться, если осознаешь свою бренность», — сказал Диксимиксид. «Некоторые из нас хотели просто тебя убить, но большинство верило в вопрос». «Но вам было нужно то же, что и мне», — выкрикнул Пеланхорк срывающимся голосом. «Нет, тебе было нужно все. Мы видели в тебе бурю. Мы видели, что даже если откажем тебе, ты все равно уничтожишь все. И мы посадили в тебя семя». «Но я», — сказал Пеланхорк, — «он». «Он». Хотя голос Челомеха не стал громче, неожиданно стало казаться, что через него говорят сразу несколько человек, почти в унисон. «Не говори о нем, Пеланхорк! Ты ничего не знаешь о вопросе!» Диксимиксид отошел на шаг назад, как будто ослабевая. «Тебе осталось только умереть, чтобы узнать», — проговорил Челомех, и голос его теперь звучал как эхо, как один из многих. «Как тебе, так и всем нам!» Пайрева, все еще державшаяся за Пеланхорка, заплакала. Пеланхорк повернулся к Алифу и выкрикнул: «Алиф, ты должен мне помочь!» Он сделал шаг к сарку, из которого вышел, и Пайрева застонала, принимая на себя его вес. Рейзер был виден ее круглый живот. «Нет», — сказал Алиф, и его жуткий голос треснул. Пайрева всхлипнула и повернулась к нему. «Алиф, я знаю, ты меня любишь, и мы оба любим Пэла, ведь правда? Он твой самый близкий друг, он все, что у тебя есть, он и я. Пожалуйста, помоги нам!» Она повела Пеланхорка к сарку, еле справляясь с его тяжестью. Диксимиксид становился тусклее, сквозь сияние кое-где начинал проглядывать металл. «Интересно, сколько еще продлится окукливание?» — подумал Рейзер. «Дельта говорила, что это устаревшая технология, однако Диксимиксид использовал ее, да к тому же на Челомехе. Что за технология у них на неназываемой планете? Старая она или новая?» «Вы могли убить его быстро», — сказал Алиф, — «и избежать всего этого». «Мы должны были дать ему шанс, Алиф», — ответил Диксимиксид. «А ты всего лишь познал бы иную боль и пришел бы к иному покою. Однако посмотри, что ты сделал. Ты ответил вопросу». «Вопросу?» Рейзер предположила, что он говорит о боговерии. Неназываемая планета вошла в легенды благодаря своей жестокой нетерпимости. И все же в Диксимиксиде чувствовалось глубокое благородство. Неужели все это время их знания о неназываемой планете были ошибочными? Неужели все эти страхи не имели под собой основания? Голос Диксимиксида отказывал. «Подарив Пеланхорку этот шанс, мы ответили вопросу и какое-то время боялись, что ответили неверно. Но посмотри, что из этого вышло». «Я не понимаю», — сказал второй Челомех. Рейзер тоже запуталась. «О чем они говорили?» «Мы должны отвечать», — голос Диксимиксида приобрел новое звучание. «Мы не можем сожалеть. Мы только усваиваем урок». Он подошел к большому сарку, двое пленников которого хрипло дышали сквозь зубы и дрожали. Пеланхорк оттолкнул от себя Пайреву и выкрикнул. «Нет!» «Мы должны отвечать. Мы не можем сожалеть. Мы только усваиваем урок». Дексимексид просунул руку в сарк, и мужчины затихли, а их дыхание успокоилось. «Итан Дрейм, Спеткин Легат, долгое время у вас была общая боль. У вас были также и общие потери. Вы были могущественны и смертоносны, и посмотрите, к чему вы пришли». Челомех повернулся к мужчине слева. «Спеткин Легат, у тебя не осталось ничего, кроме боли. Ни одного последователя. Я не могу освободить тебя от боли, но я могу освободить тебя от жизни». Легат содрогнулся. «Пожалуйста, кто бы ты ни был, пусть он останется жить, и пусть ему достанется сын, который сделал это с нами. С меня хватит, дай мне умереть первым, я готов, я хочу, чтобы это закончилось». Рейзер не понимала происходящего. Кем были эти мужчины и почему претерпевали такие мучения? Дексимексид сделал что-то с панелью управления сарком. Спеткин Легат испустил долгий вздох и перестал двигаться. «Легат, нет!» — прошептал Итан Дрейм, уставившись на тело своего врага, а потом добавил. «Он оставил меня здесь. В конце концов, он победил». Челомех ответил. «Один человек не может победить, Итан Дрейм. Побеждаем мы все или все мы проигрываем. Он просто усвоил урок». Дрейм глухо рассмеялся. «Что он усвоил? Я усвоил только одно, что год за годом этой неостановимой пытки мне было чуть легче от того, что мы дышали вместе». Он выдохнул. «Теперь у меня этого нет. Мой враг был мне ближе, чем мой сын». «Маленький урок, Итан Дрейм, и долгое время, чтобы его усвоить». «Тогда позволь мне умереть». Дексимексид потянулся, чтобы отключить функцию поддержки жизнедеятельности, но Рейзер показалось, что Дрейм умер сразу же, как только произнес эти слова. Когда Дексимексид повернулся, Пеланхорг завопил «Нет!» и, спотыкаясь, побрел к своему сарку. Пайрева попыталась помочь ему, но он оттолкнул ее и сказал: «Забери ее, Дикси, сделай хотя бы это, забери моего ребенка». Пайрева изумленно посмотрела на него, потом на Челомеха и закричала: «Нет, я не хочу туда, я не хочу!» Ее голос изменился. «Алиф, пожалуйста, ты же примешь нас, правда?» «Сын, он может оказаться твоим, это возможно!» Она сложила руки и упала на колени. «Неужели ты убьешь своего сына? Неужели ты рискнешь?» Алиф закрыл глаза руками. Пайрева встал и толкнул его ногой. «Он твой друг. Ты глупый, глупое создание. Ты даже не мужчина, ты никто!» Она всхлипывала. «Ты даже посмотреть на меня не можешь. Никогда не мог. Ты ничтожество, ничтожество, а он твой друг». «У меня нет друга», — прошептал Алиф. За спиной у Пайревы вывалился из своего сарка Пеланхорг, с лицом белым от боли и гнева, сжимая в кулаке нож с ярко-красной рукоятью. Скорчившись на полу, зажав руками уши и зажмурив глаза, Алиф снова начал яростный отсчет, кивая и дрожа. А потом внезапно посмотрел на Пайреву и сказал: «Ну, я позабочусь о твоем ребенке». Рейзер так сосредоточилась на этом разговоре, что заметила, как Пеланхорг бросился на Пайреву с ножом, только когда было уже слишком поздно. Она распахнула дверь и попыталась выкрикнуть предостережение, но ее горло сдавило шоком. Пайрева вскрикнула и упала на пол. На мгновение в комнате воцарилось пораженное молчание. Рейзер в ужасе прикрыла ладонью рот. Она никогда не видела ничего столь внезапно жестокого и совершенно неоправданного. Морщась от боли, Пеланхорг опустился на колени, обхватил ладонью лицо Алифа и вытер нож об его щеку. «Теперь у нас обоих не осталось ничего», — прошипел он. «Видишь?» Алиф оттолкнул его и подполз к телу Пайревы, прижавшись к ней, как ребенок. Лужа ее крови прикоснулась к нему. «Пайрева», — прошептал он, — «ребенок». Один из челомехов сказал: «Я не понимаю». Второй перестал мерцать. Он сказал: «Мы не понимаем». «Мы умрем вместе, Алиф», — говорил Пеланхорг, — «как мой отец и Легат. Ты и я, точно так же, как начинали. Он победил». В наступившем молчании был слышен скрип платформы. Рейзер гадала, можно ли еще спасти Пайреву или ее сына. Но, подойдя ближе, она поняла, что ни одна жизнь спасена не будет. Все было кровь. Пеланхорг поднял руку, останавливая наемника, который с пистолетом в руке подходил к Рейзер. «А, — сказал он, — я и не думал, что кто-то сможет проскользнуть мимо шепота, Алиф, но ты нашел такого человека». Алиф поднял голову. Рейзер обнаружила, что ему невозможно посмотреть в глаза. Взгляд Алифа ускользал от нее. Она уставилась ему за плечо, это выносить было легче. «Все кончено», — сказал Алиф своим странным голосом. «Факторов больше нет». Даже искусственный голос Синд был больше похож на человеческий, подумал Рейзер, и все же в нем крылась подлинная грусть. «Пеланхорк должен умереть», — продолжил Алиф. «Только Пеланхорк. Это оптимально». Пеланхорк застонал и сложился пополам, но заставил себя выпрямиться. «Я скажу тебе, когда все кончится, Алиф. Думаешь, у меня не было плана на случай, если Дикси меня кинет?» Рейзер осознала, что Алиф смотрит на Пеланхорка прямо и неотрывно, и что он плачет. Его шепот был таким тихим, что она едва не пропустила его. «Я не хочу смерти». «Но нет, он сказал не совсем это. Он сказал Пеланхорку, я не хочу твоей смерти». Пеланхорк взглянул на Таллин и проговорил медленно и четко. «Снег и дождь. Горы, лед». Таллин схватился за голову и завопил. «Теперь ты сможешь умереть», — сказал ему Пеланхорк. «Смерть — конец боли. Ты знаешь, что делать». Челомехи, как один, сказали. «Таллин, что происходит?» Платформа резко вздрогнула у них под ногами. Рейзер увидел, что Таллин сжимает в руке нож. Он дрожал и прижимал лезвие к собственной шее. «Я вспомнил тебя», — сказал он, глядя на Рейзер. «Слишком поздно. Мне так жаль. Я сделал это». Он закрыл глаза, и костяшки сжимавших нож пальцев побелели. «Таллин, не надо», — сказал Рейзер. «Пожалуйста». «Я сделал это. Что он сделал?» — она бросилась к нему. Таллин. Голос Рейзер звучал в голове Таллина с той же силой, с которой срывался с ее губ, и когда она прикоснулась к его руке, он заколебался. А потом он увидел за ее спиной искаженное лицо Пеланхорка и нож с красной рукоятью, высоко поднятый, начинающий опускаться. Таллин инстинктивно оттолкнул Рейзер, и вместо того, чтобы вонзиться в нее, лезвие полоснуло по его глазам. Он услышал, как металл заскрежетал по лицу, однако новой боли не было. Боль не могла сделаться сильнее. Ослепленный Таллин ткнул своим ножом туда, где, как он помнил, стоял Пеланхорк, и ощутил тяжесть удара. Послышались выстрелы, но это не имело значения, они ничего не изменят. Теперь боль исчезла. Он упал. Рейзер. Падая, Рейзер услышала выстрелы и ударила ногой по сжимающей пистолет руки одного из наемников. Она знала, что справится с ним, но двое других были на краю ее поля зрения и делали все верно. Расходились, чтобы не оказаться друг у друга на линии огня. Удар пришелся в цель, и наемник упал, но она потеряла равновесие и теперь отталкивалась руками от пола, нуждаясь в еще одной секунде и понимая, что ей не дадут и половины, что это станет для нее последней. Наемники остановились, приготовились, подняли пистолеты, а потом одновременно упали. Один из челомехов сказал, «Мы не смогли защитить Таллина, но можем защитить вас», — закончил другой. Таллин. Кто-то вытирал ему лицо. «Ты что-нибудь видишь?» Таллин узнал ее голос. «Нет», — ответил он. Рука Рейзер обнимала его голову. Даже несмотря на боль, Таллин стеснялся металла в своем черепе. Он вдруг понял, что за исключением медиков, она была первой, кто дотронулся до него после нападения. «Мне жаль. Больно?» «Нет, да». «Что они с тобой сделали, Таллин? Что это?» «Это я. Все это я». Рейзер утирал ему щеки, и неожиданно Таллин увидел дробящийся свет, и сквозь него проглянуло ее лицо. Она была смазанной, но улыбалась. «У тебя глазницы окружены металлом. Это была всего лишь кровь. Тебе очень повезло, Таллин». Он наблюдал за ней, пока она продолжала нежно вытирать его лицо. «Повезло?» Он взглянул на мертвое тело Пеланхорка. Алиф все еще лежал, свернувшись калачиком, и всхлипывал. За ним лежало еще три трупа, наемники. Рейзер заметила, куда смотрит Таллин, и сказала. «Нас с тобой не так-то легко убить». «Таллин», — сказала Беата, — «платформа нуждается в вас». «Да», — сказал Лоуд, — «мы скучали по вам». «В голове у меня прояснилось, но уже, наверное, слишком поздно, чтобы это остановить», — сказал Таллин. Он исполнил то, на что был запрограммирован, и теперь, исполнив, был свободен. Он знал это. «Слишком поздно, чтобы остановить что?» — спросил Рейзер. «Ты знаешь, что это такое?» Таллин, спотыкаясь, двинулся в сторону коридора. «Знаю совершенно точно. Я все это подготовил и только что запустил. Платформе угрожает гибель. Нам нужно добраться до подводной комнаты управления». «Выход только один», — сказала Рейзер, переходя на бег. «Сюда. Они запечатали комнату, но я снова открыла путь». «Беата, присмотри за Алифом», — сказал Таллин у нее за спиной. «Мы с Лоудом должны оставаться вместе. Мы должны оставаться с вами, Таллен. Вы в большей опасности, чем он». «Это чрезвычайная ситуация». «Да», — сказал Лоуд, шедший рядом с Беатой. «А это та же самая чрезвычайная ситуация или новая?»